Она испытующе глянула на подполковника. Непонятно, то ли всерьез говорит, то ли шутит. Петренко выдержал паузу и задумчиво проговорил. И воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». Книга Исхода, глава 3, абзац 4. Буслаев с Варварой переглянулись. Подполковник, воспитанник советской школы, а также пионерской и комсомольской организации, свободно цитирует Ветхий Завет. Им было невдомек, что покуда его подчиненные крутились возле дома номер 6 по Металлозаводской улице, подполковник взял в библиотеке комиссии Библию и проштудировал главу о неопалимой купине. Кое-что даже выписал. «Ну, а почему в нашем случае горел не терновник, а береза?» — усмехнулся Петренко. «И почему она, сия купина береза, не явилась неопалимой, а все-таки сгорела дотла? И кто видел в том огне Бога? Где он, тот Моисей? И что вся эта аллегория значит?» Варвара с Буслаевым молчали. Во-первых, неясно, шутейно ли спрашивает подполковник или всерьез. Во-вторых, даже если всерьез, ответов на эти вопросы у подчиненных Петренко не имелось. «Я так полагаю», — продолжил подполковник, «что внятных и разумных объяснений насчет самоездящей машины у вас также нет. Даже аллегорических. В Священном Писании ничего такого про самодвижущиеся коляски, кажется, не говорится». Подчиненные переглянулись, затем опять выступила Варвара. «Хозяин автомобиля, господин Маркарян, уверенно утверждает, что хоть ручник у него не работал, он поставил машину на передачу. Но если б и не поставил, площадка там ровная, пусть бы машину толкнули, она, согласно законам физики, сама бы не покатилась. Чтобы она поехала, ее должны были все время толкать». «Ну, и как вы этот факт объясняете?» — остро глянул на Кононову Петренко. «Для себя пока никак», — спокойно ответила Варвара. «А для обывателей внедряем версию, что автомобиль толкали мальчишки. Из хулиганских побуждений. За капотом их было не видно». «Опять мальчишки», — вздохнул Петренко. «Да, с фантазией у вас бедновато». Варя слегка покраснела и опустила голову. Однако справилась с собой и посмотрела прямо в глаза Петренко. «Вы же сами учили, товарищ подполковник. Чем проще легенда, тем легче она доходит до населения и проще запоминается». «Крыть было нечем». «Все равно слишком много мальчишек», — проворчал Петренко. «Расхулиганились», — улыбнулась лейтенантша. «Время-то какое, весна, кровь играет». «И все же версии у вас пока не имеется», — строго подытожил Петренко. «Несмотря на то, что со времени начала событий прошло уже более суток. А дело, безо всякого сомнения, заслуживает самого пристального нашего внимания». Он обвел взглядом Варвару с Буслаевым. Те престыженно молчали, никаких возражений, предложений от них не последовало. «Тогда вот что, господа товарищи», — решительно прихлопнул ладонями по столу подполковник, — «установим за домом постоянное наблюдение по полной программе. Телефоны всех жильцов на прослушку. Товарищ капитан», — обратился он к Буслаеву, «разворачивайте службу наружного наблюдения сегодня же. Лично их инструктируйте. Легенду для них проработайте сами. А вы, товарищ лейтенант», — он повернулся к Варваре, «продолжайте работать с жильцами. Внедряйте легенду о подростках с бензином. Неопалимых купин нам тут, понимаете ли, не хватало», — проворчал подполковник. «В Новогирееве еще, не дай бог, узнают церковники, паломничество разведут. Давайте, давайте, действуйте, товарищи. Подключайте к работе весь отдел. А если что-то появится, меня информируйте незамедлительно». Алексей Данилов. Воскресенье, 23 апреля. Ночной коктейль